Глава 15. Когда автомобиль стало заносить и повело в сторону оградительного рельса, она услышала одно только восклицание «Эй!». Правое заднее колесо крутилось в какой-то сумасшедшей нелепой пляске. Она стукнулась головой о стекло, из глаз посыпались искры, но закричать не было сил, инерция движения повлекла их вниз по невысокому, но крутому склону. Под колесами что-то захрустело, будто машина ломала сухие палки, но и тут Келли не успела крикнуть. Автомобиль рухнул в какую-то яму, заводь, стоячее болото. Глубина здесь не могла быть больше нескольких футов, но черная вода пенилась и кипела, поглощая их. Автомобиль, накренившись, падал на бок, и Келли перестала что-либо видеть. Сенатор навалился на нее всем телом. Головы их бились друг от друга, оба отчаянно боролись за жизнь, ошеломленные, потрясенные, они потеряли самообладание и рассудок. Только ужас и мысль: это не может быть правдой. Неужели я вот так умру? Сколько прошло времени, секунды, минуты, прежде чем, освободившись от ремня, сенатор, простонав «О, Боже!», дернулся, что было силы, вывернувшись, наконец, из-под сломанного руля, мощно оттолкнулся и выбил дверь, преодолев сопротивление черной воды и земного притяжения, дверь, которая находилась теперь в странном месте, наверху. Прямо над головой, словно земля в безумном порыве сместилась с оси, и невидимое сейчас небо было где-то там, внизу, за черной грязью. На вопрос, сколько прошло времени, охваченная смятением и ужасом Келли Келлер не смогла бы ответить. Она тоже рвалась из воды, цепляясь за сильную мужскую руку, но он отпихнул ее, и тогда она ухватилась за ногу в брючине, потом за ступню, и ступня, обутая в туфлю на пробковой подошве, силой оттолкнула ее, ударив по голове. Эта туфля на пробковой подошве осталась у нее в руке, а она рыдала, умоляя: «Не оставляй меня, помоги, останься!» Черная вода обрушилась на нее, заливая легкие, а она так и не сумела выговорить его имя.